283. В час человеческой несправедливости вспоминайте о пространственной справедливости. Истина, существуют карты высочайших гор, но нет карт глубочайших пропастей. Даже далекие от полетов духа предпочитают вершины пропасти. Если караван равняется по слабейшему, то история зиждется на сильнейших. Так будем помнить о той замечательной сущности, которая выбирает самое ценное для эволюции. Если мы можем быть уверены, что служим эволюции, то мы можем положиться на пространственную справедливость. Но та же справедливость предписывает необходимую осторожность с черными силами. Обычно они не приближаются непосредственно, они выбирают не менее трех посредников, они знают, что их аура может быть легко распознана, и избирают цепь последовательности, очень тонко устанавливая градацию. Не случайно говорим о разновидностях предательства.